Они пересекли Шоу-стрит возле основательно перестроенного громадного здания из песчаника. Теперь городские богатеи снимали здесь дорогие квартиры, а когда-то это была школа для мальчиков, но задолго до того, как крысы появились на свет. Ребята спорили и дрались, их голоса перекрывали шум движения в час пик. Дождь, в конце концов, прекратился. Лунный свет и свет уличных фонарей смешались, слабо мерцая на мокрых тротуарах и в лужах. Машины медленно ползли, как асфальтовые катки, шурша мокрыми покрышками и разбрасывая грязные брызги. Они шли по боковым улицам. Биффи не хотел, чтобы их увидели и смогли запомнить, но он так орал, что было непонятно, почему их не сцапали раньше, чем они смогли выполнить задуманное. Джесс узнал улицу, где они впервые увидели нелегального иммигранта. Нелегальный и иммигрант одновременно всплыли в мозгу Джесса. Ему не пришло на ум, что эти два понятия не обязательно соседствуют. Как он хотел, чтобы они никогда не преследовали того араба до дома. Страстно желал, чтобы никогда не нападали на его квартиру, никогда не слышали бы крики женщины и ее малыша. И того хуже, намного хуже, ужасные крики Даза. Не громче шепота, когда этот парень-иностранец держал его над 30-футовой пропастью. Сейчас они опять направлялись в тот многоквартирный дом, и у Джесса было предчувствие, болезненное ощущение неотвратимой гибели. Всего 20 минут назад он сидел вместе с Минки перед телеком, смотрел «Симпсонов» и жевал чипсы. Вдруг появился Биффи, постучал в окно. Когда Джесс подошел к входной двери, Биффи велел им надеть куртку, потому что они идут громить иммигрантов. Джесс не хотел. Он сказал это Биффи и спорил с ним, пока мамин ухажер не спустился в холл и не выгнал его за то, что впускает в дом холод. Джесс пробкой вылетел на улицу, и дверь наглухо захлопнулась за ним. «Ты взялся за это, Джесс», — говорил Биффи. «Мы все взялись. Только одна — это работа, и мы выпутались из ситуации. Они сказали, что оставят нас в покое, если мы провернем это дельце». Джесс через плечо посмотрел в окно передней. Минки веселился, давясь от смеха над тем, что только что отмочил Барт. Наверное, посоветовал катись колбаской. «Что, Джесс и сам, имея он мужество», — сказал бы Биффи. «Минки остается», — заявил Джесс, готовый драться с Биффи. «Если до этого дойдет, Минки?» Биффи посмотрел в окно за его спиной. «А кто пукнул про Минки? Он даже и не в банде». Джесс не вернулся за курткой. Он шел по улицам, дрожа от холода, в школьных толстовке и брюках, маясь с дурным предчувствием и зная, что если он поступит так, как требует Биффи, он умрет. Биффи продолжал разговор о чести, славе и их банде, как они прикрывают друг друга и все такое, но Джесс не думал, что им принесет особую славу то, что они собирались сделать. Как и не считал, что тычки и запугивания — это защита и прикрытие. Чтобы поднять себе настроение, Джесс вспомнил, как Биффи распускал нюни и просил пощады. Это не особенно помогло ему, но, по крайней мере, позволило не разреветься. Он дал самому себе слово. Он не будет плакать, что бы ни случилось. Блочные, многоквартирные дома стояли на высоком склоне. Их подновили за 2 года до этого, но работа была сделана тяп-ляп, и уже шелушилась краска. Оконные переплеты пропускали дождь и ветер. Нигде не висело белье, поскольку жильцы пользовались балконами на другой стороне здания. Стоянки пустовали за редким исключением, когда приезжал с визитом кто-нибудь из благотворительной организации, либо появлялась полиция по экстренному вызову. Если местные юнцы решали потренироваться в меткости,